Ночь прошла, как ни странно, тихо и благополучно. Я проснулся от шума, что устроила часть караванщиков, когда готовила завтрак, остальные пока спали. Потянувшись, я откинул одеяло и, встав, сходил к ручью, чтобы умыться, заодно размять немного закостеневшие мышцы. После водных процедур почти полчаса занимался зарядкой, что снова вызвало изрядный интерес у караванщиков. Галик и некоторые его люди смотрели с пониманием, хотя явно не знали этот тренировочный комплекс. Вернувшись, я разогрел спагетти и спокойно позавтракал. Эльф, он назвался Натаниэлем, снова присоединился к чаепитию и осторожно, намеками попросил продать ему часть моего чая. Тут я, к сожалению, развел руками. У меня его и у самого немного. Повезет, если смогу на год растянуть, а я был известным в узких кругах любителем этого напитка. Тем более в деньгах не нуждался. Только вот говорить об этом не стал. Много лишних ушей вокруг. Под конец нашего общего приема чая эльф вдруг сказал, не спросил, а скорее озвучил свои мысли. «Ты из другого мира». «Это так заметно?» — поинтересовался я. «Да. По вещам непонятным, явно техническим, я их незаметно проверил амулетом. Ни капли магии. Еще эта банка с мясом. Какая же глупость убирать мясо в железо?» «А у нас это обычное дело, повсеместно». Вот так под чай я и рассказал свою официальную историю. Официальную — это ту, что Наёми выдал и гномам. Мол, инициировали меня, но ничему обучить не успели, и все такое. Эльф слушал и кивал, изредка задавая правильно сформулированные вопросы. Это уж потом тот мне признался, что служит в полицейском департаменте одного из государств. Сыскарион, между прочим, с двумя своими подчиненными конвоирует преступника в герцогство, где проходил службу. Я вроде внимательно караванщиков отслеживал, но таких подробностей не приметил, что в одной повозке стоит клетка и в ней кого-то держали. Классно работают. Вот так, собравшись, я хотел было покинуть караван, но не смог это сделать сразу. Подошли старший торговец и Галик. Я что-то подобное предлагал, поэтому не удивился просьбе. Точнее, не просьбе, а предложению. Да и предлагал торговец, а не Галик. Хотя тут явно его уши торчат. В общем, мне предложили двигаться дальше в сопровождении двух конных воинов Галика к баронскому городку, что будет через 2 дня верхом. Тех отправляли с каким-то важным заданием. Ну и почему бы мне этим не воспользоваться? «Благодарю, но нет». «Но почему?» — удивились оба. И торговец, и Галик. «А мне ваша охрана не нравится», — прямо сказал я торговцу, игнорируя гримасы его охранника. «Есть подозрение, что он из местных, из вассалов, какого-то барона, и вот так, маскируясь под наемников, помогает захватывать добычу». «На это все намекает», — даже такое количество недавно нанятых охранников без опыта. Скорее всего, они погибнут, показывая, что сражались до конца. Мимо необученного, одаренного, он никак не мог пройти. Кто же упустит такую добычу? Интересно, как он вас уговорил выделить сразу 2 воинов, когда их и так не хватает? «Да как ты смеешь!» — хватаясь за меч, заорал тот. «Да я тебя на дуэль!» «Согласно дуэльному кодексу, вызывать вы можете только одного с собой сословия, лэр!» Последнее я добавил с изрядной долей издевки, положив ладонь на рукоятку Глока. Этого тот не выдержал, чего я и добивался. Видно было, что тот психологически нестабилен, и завести его, чтобы тот потерял голову, труда не составляло. Но, к моему удивлению, тот резко успокоился, когда его старший помощник положил ему руку на плечо. Я с изумлением посмотрел на обоих. А ситуация принимает интересный оборот. Так значит, Галик не настоящий глава. Всем заправляет этот старший. Как интересно. Эльф, что стоял чуть в стороне, с таким же интересом слушал нашу беседу, как и остальные караванщики. Тоже это понял, посмотрел на меня и едва заметно кивнул. Торговец стал ругаться с Галиком. Помощник того отступил в тень, а я, развернув коня, спокойно скрылся за поворотом дороги, проехав пост. Вот так вот. Ладно, это их дела, а у меня впереди почти 6000 километров. Надеюсь успеть, и ничего меня не задержит. Преследователей я заметил где-то через час. В бинокль их рассмотрел. Тут дорога была открытой почти на 4 километра, что и позволило их засечь. 3 всадника, Галик и 2 его бойца, из тех, что не мясо, настегивая своих коней, те неслись во весь опор. Вот и возможность проверить винтовку. Стрелять из седла я не стал. Отвел лошадей на опушку рощи, мимо которой проезжал, и привязал поводья покрепче. После этого снял свой рюкзак, достал чехол и, раскатав его, быстро собрал винтовку. 4 5-зарядных магазина, но я сделал еще 5 для запаса, в рюкзаке находится. Вскрыв одну из пластиковых упаковок, это быстро снарядил магазин. 2 хватит. Дальше, вскинув винтовку, прицелился. Всадники за это время успели преодолеть приличное расстояние. Они меня уже видели, и до них оставалось 1 километр. Грохнул первый выстрел, от которого рыжий заволновался. Я еще в ущелье заметил, где пробовал скопированные патроны, что тот изрядно пугливый на это дело. После 2-го выстрела один из охранников вылетел из седла. Да его почти пополам разорвало. Пуля-то крупнокалиберная, да еще доработанная мной вручную. Не дум-дум, но результат попаданий схожий. Он несся последним. Я его поэтому и выбрал, чтобы отряд не заметил потери бойца. Потом снял 2-го охранника, перезарядил винтовку и спокойно 2 выстрелами снял Галика. Тоже готов. У всех 3 была неплохая защита, но выдерживала-то только 1 выстрел. Я уже успел заметить, что из арбалета или лука нужно несколько попаданий, если только эти метательные снаряды не зачарованы. А огнестрельным оружием почему-то хватает 1 выстрела. В случае с магом, помню, 2 понадобилось, но я не знаю, что у себя тот накрутил в амулете, чтобы защита вышла такой плотной. Посмотрев в прицел, лошади еще носились вокруг убитых, но постепенно успокаивались. Все 3 лежат, это хорошо. Быстро разобрав винтовку, чисткой позже займусь, я отвязал рыжего и, вскочив в его седло, поскакал к телам убитых. Сначала лошадей отловили и табуном отогнали в сторону. А потом с рыжим обошел всех и волоком утащил тела к речке, спрятав в кустарнике. Обыскать и снять все ценное не забыл. Я понимал, что после скандала, вызванного мной, торговец может рассчитать охрану. Не всю. Мясо наверняка останется, а остальных прогнать. Видимо, охранники не стали скандалить. Шанс перебить караванщиков, даже с большими потерями, у них был. Но зачем, если сейчас верхом удаляется более заманчивая добыча? Вот тут 3 всадников рванули за мной. Остальные пешими спешили следом. А караванщики остались. Ну, или потихоньку стали собираться. Наймут охрану в ближайшем городке, если, конечно, дойдут до него. Присыпав пятна крови пылью, в общем, убрав все следы волочения, я забрал всех лошадей и направился дальше. Кстати, гильзы собрал, не хотел улики оставлять. Где-то километров через 40, когда, наконец, открылось очередное ущелье, я увидел за ним обширные леса. Горная гряда закончилась, я прошел ее насквозь по древней дороге, которой больше 3000 лет. Вот тут я и ушел в сторону, в леса. Не знаю, верно ли мое предположение, что один из баронов под видом охраны направляет своих людей к торговцам и потом захватывает их, но постараюсь избегать местного населения или караванов, пока не покину баронские земли».